Глава 6. Кому он поручил охранять свой дом? Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный. Три комнаты внизу, три наверху, под крышей чердак. За домом сад в четверть арпана. Женщины занимали второй этаж, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой отворялась прямо на улицу, служила ему столовой. Вторая — спальней, третья — молельней. Выйти из молельни можно было только через спальню, а из спальни — только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял сельским священникам, приезжавшим в день по делам и нуждам своих приходов. Бывшая больничная аптека, небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад, превратилось в кухню и в кладовую. Кроме того, в саду стоял хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали коровы, епископ каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», — говорил он. Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим зимним салоном. Как в этом зимнем салоне, так и в столовой мебель состояла из простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой стоял еще старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, накрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне. Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни его преосвященства. Епископ брал деньги и раздавал их бедным. «Лучший алтарь, — говорил он, — это душа несчастного, который утешился и благодарит Бога». В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений. Одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал 7 или 8 человек гостей, префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из зимнего салона, приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до 11 сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат. Бывало и так, что собиралось сразу 12 человек. Тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом. В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье искрошилась, да и держался он на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у мадемуазель Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайскую тафтою, но поднять его на второй этаж пришлось бы через окно, так как лестница оказалась слишком узкой. На него, следовательно, также нельзя было рассчитывать. Когда-то Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести для гостиной мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере 500 франков. Увидев, что за 5 лет ей удалось отложить только 42 франка и 10 су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала? Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа, стеклянная дверь, выходящая в сад, напротив двери кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи. У кровати за занавеской изящные туалетные принадлежности, свидетельствующие о том, что здесь живет человек, не утративший светских привычек. Еще две двери, одна возле камина в молельню, другая возле книжного шкафа в столовую. Набитый книгами шкаф со стеклянными дверцами, облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор, обычно нетопленный, в камине две железные подставки для дров, украшенные сверху двумя вазами в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром и считавшимися образцом роскоши в епископском доме. Над камином, на черном потертом бархате, распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облезшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом кресло с соломенным сиденьем, перед кроватью скамеечка из молельни. На стене по обе стороны кровати висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи золотыми буквами на тусклом фоне холста уведомляли о том, что портреты изображают. Один — епископа Сен-Клодского Шалио, а другой — Турто, главного викария Актского, аббата Граншанского, принадлежавшего к монашескому ордену цистерианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их. Это были священнослужители и, по всей вероятности, жертвователи. Два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особых ему было известно лишь то, что король их назначил первого епископом, а второго викарием в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда Маглуар сняла портреты, чтобы стереть с них пыль, епископ узнал об этом, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского. На окне в спальне епископа висела старомодная из грубой шерстяной материи занавеска, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что во избежание расхода на новую Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов напоминал крест. Епископ часто показывал на него, как хорошо получилось, — говорил он. Все комнаты и в первом, и во втором этаже были чисто выбелены, как это принято в казармах и больницах. Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний динских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю. Перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще, надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ. «Это ничего не отнимает у бедных», — говаривал он. Следует, однако, заметить, что от прежних богатств у него оставалось еще 6 серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщовой скатерти каждый день радовал взор Маглуар. И так как мы изображаем здесь епископа Динского таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил: «Мне было бы нелегко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой». Кроме этого серебра, У епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшихся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол. В спальне епископа над изголовьем его кровати висел маленький стенной шкафчик, куда Маглуар каждый вечер убирала 6 серебряных приборов и разливательную ложку. Ключ от шкафчика всегда оставался в замке. В саду, вид которого портили неприглядные строения, были 4 аллеи, расходившиеся крестом от сточного колодца. 5-я аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. 4 квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На 3 Маглуар разводила овощи, на 4 епископ посадил цветы. В саду росли фруктовые деревья. Как-то раз Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства: «Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вы вырастили здесь салат, чем эти цветочки». «Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар», — ответил епископ. «Прекрасное столь же полезно, как и полезное». И, помолчав, добавил: «Быть может, еще полезнее». 3-4 грядки, разбитые на этом квадрате земли, пожалуй, не меньше занимали епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час-два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и бросая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником. Он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он не стремился сделать выбор между турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался ни в защиту Жюссье, ни в защиту Линнея. Турнефор, Жюссье, французские ученые-ботаники конца 17 и первой половины 18 века. Линней Карл, 1707-1778, шведский ученый-натуралист, основоположник научной системы классификации растительного и животного мира. Он не изучал растений, он просто любил цветы. Он глубоко уважал людей-ученых, но еще более уважал людей-несведущих, и, отдавая дань уважения тем и другим, каждый летний вечер поливал грядки из зеленой жестяной лейки. В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходившая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду и днем, и ночью. Прохожий в любой час мог открыть дверь, стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта всегда отпертая дверь тревожила обеих женщин, но епископ Динский сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов, они прониклись его спокойствием, или, по крайней мере, сделали вид, что прониклись. На Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то 3 строчки, написанные им на полях Библии, поясняют, или, по крайней мере, излагают его мысль. Вот в чем тончайшее различие. Дверь врача никогда не должна запираться. Дверь священника должна быть всегда отперта. На другой книге под заглавием «Философия медицинской науки» он сделал еще одну заметку. «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть больные. Во-первых, те, которых врачи называют своими, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными. Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, как его зовут. В приюте особенно нуждается тот, кого имя стесняет». Однажды некий достойный кюре, не помню, кто именно, кюре из Кулубру или кюре из Помпьери, вздумал, должно быть, по наущению Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторые неосторожности, оставляя дверь открытой и днем, и ночью, для каждого, кто бы не пожелал войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно по-латыни, что в переводе значило: «Если Господь не охраняет дом, вообще сторожат охраняющие его». И заговорил о другом. Он часто повторял: «Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, — добавлял он, — должно быть спокойным».